Босс, он такой, любит предусмотрительных. Прикатило опыта, плюс 100 ед, опыта, а за тех панков так и не дали. Теперь я понимаю, почему. У них у всех лучевая болезнь, которая однозначно не дает считать их вылеченными. Таблетка едидокалия должна была уже всосаться и не вылететь вместе с рвотой. Задержал дыхание, что с 8 очками выносливости может продолжаться где-то 6 минут, но дольше не проверял, так как слишком тяжко. Вытер физиономию влажными салфетками из новой упаковки, надел новый противогаз и задышал. Конечно, на противогазе тоже уже могла быть радиоактивная пыль, но тут особо ничего не поделаешь. Есть надежда на ПСТ-190, который, согласно заявлениям ученых, спасает при получении смертельной дозы облучения в 90% случаев. Круто, конечно, но как оно работает с радиоактивной пылью? Надо валить из города, только вот куда идти. Крупные города, это полная задница, там мало того, что больше ничего нет, так еще и радиационный фон охренительный. Конечно, за первые сутки фон ослабел в 2 раза, а потом с каждым днем становится все слабее и слабее, но даже этот ослабел в 2 раза, слишком дохрена для человеческого организма. И все слабее и слабее тоже могут конкретно так убить. Баратов, закрытая для одного врача зона, может найти лодку и уйти вниз по течению Малги. Малга-малга, мать родная, не, в лодке, посреди реки, я буду легкой мишенью для любого, у кого есть автомат. С таким же успехом можно идти вдоль берега с табличкой. У меня определенно что-то есть, пристрелите меня, поэтому уходить буду пешком. Еду надо с собой брать только в консервных банках, так надежнее. Начал собираться, спрячусь в лесах подальше от крупных городов, построю капитальную хижину, ну или найду такую, заготовлю дровишек на зиму, соберу консервов по окрестным селам. Перезимую, одним словом, а там посмотрим. Ладно, собрался. А, нет, фотографию родителей положить забыл. Вот, теперь нормально. Вышел из подъезда и направился к гипермаркету «Магнетит». Надо попрощаться и проверить, как дела у моих пациентов. Ну и как-то сказать, что лучевая болезнь и все такое. Блин, после такой новости меня точно не отпустит. Ладно, придумаю что-нибудь. В городе тишина, машины стоят. Конечно, можно было бы и на машине рвануть, но я вообще водить не умею. Отец бы уже давно где-нибудь в Казахстане по пустыне ехал. Точно, свалю в Казахстан. А чего нет? Там население где-то под 20 миллионов, да, жрать нечего, но и мертвяков заметно меньше. И их точно никто не бомбил, так как я точно помню, что их президент Фазербаев лично отказался от советского ядерного оружия и его утилизовали заботливые натовцы. Вот это, что называется, вариант. Офлайн-карта у меня есть, не потеряюсь. Прошел мимо универмага, в котором убил 3 наркоманов. Проходя мимо, бросил грустный взгляд на больницу, где самозабвенно вкалывал последние годы. А на подходе к гипермаркету «Магнетит» меня окликнули. «Эй, доктор!» Театральным шепотом обратился ко мне бац, на полусогнутых пробирающейся между желтыми кустами у торца обшарпанной 5-этажки. «Не ходи туда!» «Чего?» Недоуменно спросил я у него, подходя ближе. «Там пномерда!» «Держась за бок», ответил бац. «Там всем пномерда!» «Да что случилось?» Я насторожился и свалил с дороги, приблизившись к кустам. «Допрыгались мы, вот что случилось», — ответил бац, аккуратно садясь на землю между кустами. «Привлекли мертвяков, как обычно, чтобы табаки и рыжего прокачать. Но в этот раз пришли какие-то другие. Они быстрые, прыгают на этаж вверх, легко забрались на крышу и перебили всех к номерам. Пули их берут, но поди попади, б номеря. Меня софа подстрелила случайно, но я все равно уполз сюда. Док, помоги, а? Пойдем, я поднял его с земли и подпер плечом. Есть безопасное место. Квартиру занял в этой хрущобе». Стиснув зубы, прошипел бац. «В крайнем подъезде, на 3-м этаже. Не помню, какая квартира. Мне холодно, док. Это потому, что на улице иномерун», отметил я. «Ну и крови ты нормально потерял. Как тебя мертвяки не выследили? Как могли быстро поднялись на 3-й этаж, бац чуть не вырубился на 2-м, но справились. Квартира оказалась 79-й, классическая двушка с ухудшенной планировкой. Запер дверь, посадил баца на диван, в гостиной скинул с обеденного стола всякие банки со свечами, стряхнул со скатерти пыль и положил сверху баца. Кое-какой инструментарий у меня с собой, Но качество оказания помощи будет хреновым, однозначно придется прибегать к внутреннему ресурсу, который за ночь восстановился до 40 единиц. Мало, но я кое-что предприму, чтобы уменьшить цену за лечение. Разрезал футболку. Входное отверстие, на спине в области печени. На глаз отверстие миллиметра 2-3. Сломано ребро, из-за которого пуля отрикошетила и миновала саму печень, что служит причиной того, что я сейчас разговариваю с бацем, а он не лежит где-то на полу гипермаркета обглоданным костяком. На армейской футболке оливкового цвета следы копоти. В упор стреляла. Уточнил я у сильно потерпевшего панка. Нет, где-то метров с 50, я в двери только вошел и развернулся, чтобы закрыть. Ответил бац. Хм, странно. Ага, это же феномен Виноградова. Если пуля летит со скоростью свыше 500 метров в секунду, а также наличествуют две преграды на расстоянии от 0,5 до 5,5 сантиметров, возможно появление нагара как на первой преграде, так и на второй. Только вот на второй преграде нагар будет присутствовать в виде лучистого венчика с 5 или 10 лучами, что мы и видим сейчас на коже бацца. Механизм отложения копоти в данном случае объясняется тем, что частицы копоти на пуле и летящие вслед за ней в пульсирующем воздушном мешке стираются первым слоем одежды и увлекаются вслед за пулей. Одно только непонятно, откуда я это знаю. Судмедэкспертизу нам не давали. Полагаю, что эти знания пришли в комплекте с увеличением навыка медицина. Приятно, черт подери. Ранение слепое, то есть без выходного отверстия, но пуля не могла после такого рода рикошета уйти достаточно далеко. Начал пальпировать область раны, не забыв вколоть в жопу бацца мощный обезбол. Боль ослабит не очень сильно, но только в месте локализации ранения вколоть не могу, так как пули калибра 5,45 имеют одну неприятную особенность обнаруживаться в самых неожиданных местах. Вот как найду пулю, тогда и бахнем местную анестезию. В общем, к своему удивлению понял, что дал анестезию в правильное место. Пуля отрикошетила от ребра, пробила бацу жировую ткань вдоль спины, чего не видно из-за толстого слоя запекшейся крови, пропутешествовала по внутреннему содержимому левой ягодицы, аккурат той, в которую я уколол обезболом, а затем окончательно потеряла импульс и остановилась. «У тебя жопа, когда сидишь, болит?» — равнодушным тоном спросил я у бацца. «Да, болит», — ответил он. «Так номер и ты молчал», — выкрикнул я. «Я на нее падал несколько раз, когда бежал по гиперу». «Виновато», — ответил бац. «Думал, что из-за ударов болит. Жопой ты думал», — чуть успокоившись, пожурил его я. «Короче, пуля у тебя прямо в левой ягодице, я ее нащупал. Будем вскрывать. Ранение на миллион, какого-то хрена автоматный 5,45 не пробил тебе кость, а отрикошетил вниз. Как так, я без понятия. Должно было проткнуть тебе печень и все. Что все?» «Не понял бац. Мертвый лежать ты должен, где-то метрах в 100 от места ранения», — объяснил я. «Вместо этого кость сломалась, но не пустила пулю». «А, это моя способность, армированный скелет третьего ранга», — улыбнулся бац. «Плюс 75% к прочности костей. И нахрена качал, если тебя все еще можно пристрелить как собаку?» — пробормотал я. «Выжил же, значит не зря брал», — резонно ответил на это бац. «Ладно, сейчас вытащу пулю, а потом восстановлю тебе ребро», — потерял я интерес к обсуждению чужих способностей. «Давай, расслабляй булки. В общем, потратил час на все. Спасибо тебе, док», — поблагодарил меня бледный бац. «Спас меня. Пожалуйста», — ответил я, — «но спасибо в рюмке не журчит. Это у меня есть». Бац дотянулся с кровати до своего рюкзака и достал оттуда бутылку коньяка Хеннесси. «Не, Хеннесси я уже пил. Спасибо, но не надо», — отказался я от протянутой бутылки. «Насчет журчания в рюмке, это шутка была. Да бери, бери», — начал настаивать бац. «Тебе надо? Ты же доктор». «Спорное утверждение. Но, ах, номер и еще делать. Спи давай, завтра с утра думать будем, что дальше делать», — забрал я бутылку у бацца. «Да, надо думать», — согласился бац и сложился в позу эмбриона на кровати. «Эх, что за жизнь, а я ведь мог быть в гипере вчера, и сожрали бы меня как собаку в корейском ресторане. Хм, вот это расклад. Надо выпить». Примечание. 1. Бушлаты и штаны. Это зимняя форма одежды Аксва. Проверенный, практичный и выигрывающий во многом у современных тендерных, которые закупаются государством по принципу «беру самые дешевые предложения». Продается повсеместно, их еще до хрена осталось из советских запасов. 2. Фредерик Двинчерч, американский художник-пейзажист, романтик, издалека видный представитель школы реки Гудзон. 3. Пальпация, физический метод медицинской диагностики, проводимый путем ощупывания тела пациента. Поэтому, дорогие мои, когда врач вас ощупывает, это не харассмент, а пальпация. Запомните это. Глава 12. Цирк «Летающий доктор». Как дальше быть? Задал очень актуальный вопрос Бац. Да хрен его знает, Бац, ответил я, на секунду выглянув в окно. Ситуация безрадостная. Ситуация безрадостная, это я преуменьшил весь масштаб пномердица, который пришел к нам с первым снегопадом. Те боевые пномерары, которые взяли гипер, они никуда не делись. Вместо того, чтобы погостить и свалить во свояси, эти мертвяки рассосались по городу, чтобы искать живых и устраивать друг с другом смертельные поединки. Да, они друг другу отнюдь не друзья, а скорее партнеры. Я лично 30 минут назад наблюдал, как на спину идущего куда-то мертвяка накинулся второй и перегрыз ему шею, а затем начал его незатейливо жрать. Это увидели остальные, поэтому началась свалка над трупом, в процессе которой окончательно отъехало еще трое мертвяков, которых тут же начали жрать, как бешеные волки, ей-басху. Тихо отошел от окна и сел напротив дивана, где разлегся Бац. «Надо сидеть очень тихо и ждать, пока эти хреновые мутанты не свалят», — предложил я план бездействий. «Еще, спешу сообщить тебе, что ты страдаешь лучевой болезнью легкой степени тяжести». «Чего?» — воскликнул Бац. «Завали хавальник». Прошипел я ему и посмотрел на часы, 11:40. «Хочешь стать поздним завтраком? Почему это лучевая болезнь? Пыль?» Уже тише задал серию вопросов Бац. «Ага», — подтвердил я его догадку. «Я смотрел с утра, могу тебя вылечить, но нужно накопить 140 единиц внутреннего ресурса. Придется интенсивно жрать и отлеживаться, а твоя лучевая болезнь в это время будет час за часом осложняться. Ты что, не знаешь про способ набора внутреннего ресурса?» — удивился Бац. «Гувер сказал, что только естественным путем», — ответил я. «Нанамирал тебя Гувер», — покачал головой Бац. «Есть способ резко ускорить набор внутреннего ресурса. Зачем это ему было надо?» — недоуменно спросил я. «Ну, как бы». Бац приподнялся и поморщился от боли во всей еще не залеченной заднице. «Слышал что-нибудь про шалфей?» «Слышал ли я про шалфей?» Нахмурился я. «Издеваешься?» «Да не, не про обычный шалфей, а про шалфей», — Бац сделал большие глаза и выделил особо последнее слово, который штрит не по-детски. «Сальвея, имеешь в виду?» — уточнил я. «Шалфей наркотический или, как его еще называют, шалфей предсказателей?» «Ага, шалфей», — закивал активно Бац. «Гувер тебе ничего не сказал потому, что ты мог его на намер и краткое послать за такие предложения. Ну и, репутация у нас не особо, ты бы точно решил, что мы торчки пропащие и тебя хотим накурить, а потом грабануть или чего похуже. Не сложись все так, как сложилось, рано или поздно рассказали бы. Ты к сути приближайся», — попросил я Баца. «Короче, шалфей этот, который ты Сальвией назвал, особо мощно штрит, но при этом адски быстро восполняет внутренний ресурс», — объяснил мне в жопу раненый панк. «Табаки этот спецэффект обнаружил, когда на выходной вышел после смены в мастерской. У меня есть коробок шалфея, поэтому можем. Предлагаешь мне сейчас покурить Сальвии наркотической, а потом носиться по квартире как бешеный или лежать под столом как овощ? Мне что-то не особо понравилась идея. Доктор, выручи, а? Ради меня», — взмолился Бац. «Я тебя на схрон выведу за это. Там ствол есть раритетный с патронами и еще один блочный лук со стрелами. Ну, бномерде, рискованно. На улице мертвяки резвятся, поэтому если шуметь, то можно накликать и стать беззащитным закусанным к основному блюду в виде отстреливающегося Баца». С другой стороны, Бац сумел заинтересовать. «Использование внутреннего ресурса не входит в страховой полис, поэтому, согласно моему внутреннему кодексу, вознаграждение за это брать можно и нужно, так как лучевая болезнь только усложнится и убьет Баца совсем не сразу, а может так статься, что с определенной долей вероятности вообще не убьет. Да-да, так бывало, что люди и после получения смертельной дозы выживали без специальной помощи и переливания крови. Ладно, давай тогда поднимайся, решился я. Надо обложить сортир матрасами и одеялами. Зачем? Не понял Бац. Звуки, чтобы не пропускал, объяснил я ему. Насколько знаю, под Сальвией человек себя не особо контролирует. Тут ты прав, усмехнулся Бац, хватаясь за подушки дивана. Табаки один раз на обеденный стол насрал. Если насрал на стол, то это был не шалфей предсказателей, а что-то другое. Покачал я головой, аккуратно вытащив кроватный матрас из спальни и приволочив его в туалет. Он действует минут 15-20, плюс, на стол забраться под накатом уже не получится. Если он насрал на стол, значит он хотел насрать на стол и прикрылся действием наркоты. Ха-ха, усмехнулся Бац. Я так и знал, Бнамиря. Хитринка в глазах у него была. Курить это говно хочется не особо, поэтому я пойду альтернативным путем. Вскрыл банку тушенки, достал оттуда два куска говяжьего мяса, насыпал на один из них сушеного шалфея предсказателей и проглотил не пережевывая. Ты чё? Не понял Бац. Его же курить надо. Я похож на долбона мира. Криво усмехнулся я. Сейчас мы выясним, сколько внутреннего ресурса даст этот шалфей при пероральном применении. Сколько давало табаки. За 15 минут наполняло до крышки, сообщил Бац. Я скинул с себя все гремящие прибамбасы, положил на стол телефон, попрыгал на месте на предмет постороннего звона, а затем заперся в туалете, упершись в матрас. Теперь даже если буду орать и визжать, наружу не проникнет ничего. Взгляд на часы. 5 минут, полет нормальный. Заурчали кишки. Страшно зачесался затылок, но я сдержался. Открыл характеристики. Действует модификатор химическая прикогниция. Интерфейс характеристики недоступен. Ага, значит меня все-таки накрыло. Прикогниция. Прикогниция. Что-то печально дальновидное, как вспоминаю. Парасенсорная аномалия исчезающего ветра. Горячее преследование. Холодная темнота. Душераздирающий шепот. Сиплая пустота. Бнамирде, поскорее бы отпустила. Взгляд на часы с люминесцентными стрелками. 15 минут, полет паранормальный. В затылке просто нестерпимый зуд. А, страшно, Бнамирде. Открывай, номеруй. Зуд постепенно ослабевает. Сердечко перестает хномерить по грудной клетке. Знамерись, кажется, отпустила. Разворачиваюсь и открываю дверь. На диване все так же сидит Бац, но смотрит на меня с ожиданием. Чтоб я еще раз, начал выговаривать я. Модификатор химическая прикогниция прекратил действие. Разблокированы все интерфейсы. Ну, Бац подобрался на диване. Сколько накапало? Открыл характеристики. Внутренний ресурс. 190/190. Полный, сообщил я Бацу. Ты когда противорады принимал? Вчера, нехотя признался Панк. Нет, позавчера. Ну тогда не удивляйся, что дохнешь сейчас от лучевой болезни, сообщил я ему, прикладывая руку к его шее. С этого дня будешь принимать их ежедневно по одной таблетке Б-190 и едида калия. Не будешь принимать, сдохнешь напрасно, а мне будет обиднее вдвойне. Напрасно я пережил всю эту хномерню в туалете и напрасно потратил внутренний ресурс. Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. 1. Произвести переливание крови. 2. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. Вот, пока то да сё, уже подорожало. 2. Кишки скрутило так, как никогда до этого. Брызнул блевотой прямо в лицо Бацу, потом отвернулся и заблевал пол. Ну ибана. Бац стер рукавом лоскут тушеного говяжьего мяса с носа. Ти. Б. Тихо ты. Сквозь приступ рвоты предупредил я его. Все, понял. Бац поднял руки. Полоскать меня перестало где-то спустя минут 10. Жратва сменилась желчью, а потом кровью, а потом просто дергала позывами в холостую. Сука, начинаю привыкать к этой хномерне. Ты в норме, док. Бац открутил крышку радиационного средства номер 2 и уронил на ладонь одну желтую таблетку. Ни номер я не в норме, в номерде. Выдохнул я и прополоскал рот водой из бацевской фляжки. Тебе бы так кишки пожало. Спасибо, доктор. Бац встал с дивана и протянул мне руку. Без тебя бы я сдох. Спасибо, на тетиву не накладывается, недовольно ответил я. А вообще, обращайся, но реже. Все будет, только передохну, малех. Бац аккуратно упал обратно на диван. Слушай, противогаз помогает вообще? Ты тупой или прикидываешься? Задал я ему встречный вопрос. Ну, типа, ты же его все равно снимаешь время от времени, пыль так и так попадает в горло. Попытался объяснить свою точку зрения Бац. Может, попадает, но в куда меньших количествах, чем если ходить без него. Да, аргументация слабенькая, но я уверен, что в радиоактивной пыли лучше с противогазом, чем без. У меня ОСК в сумке лежит. Зачем-то сказал Бац. Надо надевать. Сам решай, усмехнулся я. Ну, ты-то, ОСК. Бац, кажется, поплыл от чего-то. Плохо соображает. С тобой все в порядке. Я подошел к нему и приложил руку ко лбу. Повышенная температура, лоб буквально горит. Зрачки охренительно расширены. Ты что, вштрился чем-то? Строго спросил у него я. Да не, ничего я не штрил. Пробормотал Бац. Клянусь матерью, не принимал ничего последнюю неделю точно, даже не бухал. Тогда какого хрена у тебя зрачки как у анашиста? Спросил я. Да, не, знаешь, хномерня какая-то. Окончательно поплыл Бац. Что за бномерство? Почему, бномерде, если говно, то полным кузовом. Что это такое вообще? Так-так-так, соображай, Гоша. Если верить Бацу, то это не наркота. Да и не похоже совсем на наркоту. Больше похоже на ботулизм. Бномерде, это классика же. Сука, я сам себе в аптечку анатоксинов в десятикратном размере положил, разумно предполагая, что когда все перейдут на консервы и соленья, ботулизм получит невиданный доселе расцвет. Где же анатоксин? Начал шарить в аптечке. Есть. Тетраанатоксин, очищенный от сорбированный. Вытаскиваю ампулу, обтираю спиртом ее и свои руки, взбалтываю до получения однородной жидкости, ломаю горлышко, сую иглу шприца и набираю 1 мл. Переворачиваю впавшего в сомнамбулическое состояние Баца, задираю его новую футболку, протираю спиртом подлопаточную область, а затем подкожно ввожу анатоксин. Все, теперь наблюдаем. Не должно быть осложнений, тетраанатоксин не самое опасное лекарство из моей аптечки. Тут Бац скрутился, начал пытаться вдохнуть воздух, но у него ничего не получалось. Бац, ты знамербал. Я, судя по характерным признакам в виде апноэ и опухающему месту инъекции, вызвал у панка анафилактический шок. Достаю адреналин, который, из-за хномервых условий хранения, может не сработать, вкалываю в плечо Баца. Какой же проблемный пациент, мать его. Хм, сработало, задышал. Но отравление ботулотоксином никуда не делось. Так, активированного угля он принять не может. Радикальные проблемы требуют радикальных решений. Накрошил в стакан таблеток активированного угля, смял их в труху, залил чистой водой, тщательно перемешал, а затем приподнял голову Баца и залил получившуюся хномерту ему в рот. «Док!» – прошептал Бац, после того, как выплюнул половину налитого. «Пей давай!» «Я приготовил вторую порцию угля». Напоив панка углем, начал думать дальше. Можно поздравить Баца с тем, что у него теперь на пару лет появится иммунитет к ботулизму. Но уже содержащийся в крови токсин никуда не делся, поэтому от него придется избавляться. Прикладываю руку к кишкам Баца. Желаете произвести лечение данной инфекции? Варианты. 1. Ввести ботулинический анатоксин инъекционно. 2. Произвести полное устранение токсина из крови за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. Ах ты ж ее номерный штыш номеруй. Не хватает внутреннего ресурса. Ну, ничего не поделаешь, придется жрать сальвию. Но на этот раз в 2 раза меньшую дозу. Взял ту же банку тушенки, сложил бутер с мясом и злой дурью, проглотил. Заперся в сортире и стал ждать. Гоша, Гоша, чего, бномерде, Гоша, жаль, что так получилось. Что я сейчас слышу вообще? Выкидывайте его, не жилец. Кто, кто, бномерде, еле дотерпел 15 минут. Сука, страшно. Вывалился из толчка и пополз к бессознательному Бацу. Интерфейс заработал, а я еще нет. Меня капец плющит сейчас. Жму в появившемся окошке 2. Есть. Переворачиваю иномерчиво Баца и прикладываю руку к месту инъекции. Предложила избавить этого хренового мудака от анафилактического шока. Жму 2. Все, я отрубаюсь. Нахрен это все? Дополз до кресла, забрался в него и отключился. Секунду спустя очнулся от резко ударившего в глаза света. Док, док, ты как? Передо мной склонился Бац и светил прямо в лицо фонариком. В смысле? Не сразу догнал я. Ты без движа сидишь уже 3 часа, сообщил мне Бац. И это я только 3 часа назад очнулся. Что за шляпа это была? Ты, долбоб, сожрал испорченную тушенку, поэтому мне пришлось идти на вторую порцию сальви, из-за чего я чуть не откинулся. Возмущенно сообщил я ему. «Погодь, в смысле?» Не врубился Бац. «Ты тушенку вон ту жрал». Я указал пальцем на лежащую под столом вскрытую банку из-под тушенки. «Ну, да», кивнул Бац неуверенно. «Принеси», дал я ему команду. Бац притащил мне банку, я перевернул ее и ткнул днищем прямо в недоуменную панковскую морду. «Вздутие видишь?» — спросил я у него, указывая на припухлости на металле. «Это называется бомбаж, происходит при нарушении герметизации банки или при попадании в момент или до закрутки каких-либо микробов. Вообще панамеры краткое, как туда попали микробы и выжили там после стерилизации. Бомбаж есть, значит там микробы, а тебе панамеры краткое. Почему? Потому что ты долбоб, это в школе дают, в школе. Ты чего взбеленился, док?» Спросил Бат с толикой вины в тоне вопроса. «Бывает же с каждым. Я из-за твоего долбономеризма чуть не сдох в том толчке». Едва сдерживая крик, выговорил я. «К этой иномерчей наркоте больше пальцем не притронусь. Бномеря, доктор, я перед тобой в неоплатном долгу». Бат чувствовал себя неловко. «Все, что хочешь, проси». «Да нет у тебя ни хрена, что мне надо?» Махнул я рукой. «Сколько у тебя удачи?» «Два», ответил Бац. «Это все объясняет», хмыкнул я. «Ладно, долеживай тут, а я попномердую прочь из города. Здоровью твоему, кроме тебя самого, ничего не угрожает, поэтому мой врачебный долг здесь выполнен. Можно с тобой?» Без особой надежды спросил Бац. «Не думаю, что это будет хорошей идеей», покачал я головой. «Мой тебе совет. Если проживешь достаточно долго, качай удачу. Тебе ее сильно не хватает. Ты забыл про схрон», напомнил мне Бац. «Да не нужен он мне», отмахнулся я. «Тебе нужнее. Короче, успехов тебе. Не забывай принимать таблетки и постарайся свалить из города, как только оклемаешься». «Эх, ладно, док», вздохнул Бац. «Спасибо тебе еще раз. Теперь ты мой герой». «Ага-ага, прощай». Я собрал свои вещи и вышел из квартиры. «И закройся». Тихо спустился на первый этаж, аккуратно выглянул из-за подъездной двери во двор. Чисто. Прекрасно. Обогнул хрущевку и перебежал через дорогу. Пока никаких мертвяков, что очень хороший знак. Так, чтобы свалить из Мальска, мне нужно войти в тот лес, что передо мной, а затем пилить прямо не сворачивая. Так и поступлю. Без проблем дошел до первого переулка Клочкова, преодолел потенциально опасное пространство стадиона, проскочил мимо и поскакал по улице имени Фистрова, мимо Галимова частного сектора. Передо мной возвышался наш местный горно-лыжный курорт, но идти через него я не спешил. Вместо того, чтобы сделать последний рывок из города, я затаился у забора частного дома и выпученными глазами наблюдал за группой особо быстрых мертвяков, которые разделывали труп мужика в военной форме. Они оторвали ему голову, которая вместе с каской лежала сейчас в снегу чуть в стороне и отдавала окружающей среде пары темную кровь. Это произошло совсем недавно, но я не слышал выстрелов, что означает полное отсутствие патронов в сжимаемом одной мертвой рукой АК-74 метра с примкнутым штыком. С хрустом была вырвана левая рука покойника, а затем за нее завязалась драка между мускулистым мертвяком в кузнечном фартуке и жилистым мертвяком в остатках военной экипировки. Отвратительное зрелище, но я, бномерде, даже не посмею вмешаться. Уже поздно кого-то спасать. Оглядываясь по сторонам, я ждал, пока эти твари нажрутся. Спустя десяток минут в сухом кустарнике, слева от места мертвецкой трапезы, раздался частый хруст ломаемых веток. На тропу вышел здоровенный мертвяк в подозрительно знакомом костюме от сальчи кабана. Бугай, а это был именно он, не подавая признаков агрессии, подошел к жадно жрущим человеческое мясо мертвецам, посмотрел на это равнодушным взглядом, а затем, к моему тотальному аномерению внезапностью, ударом кулака сломал хребет ближайшему мертвяку. Остальные среагировали, окружили бугая, оценили ситуацию и атаковали синхронно. Бугаю же было будто бы абсолютно по барабану, с таким же равнодушным выражением лица он начал ломать аномально быстрых мертвецов, которые оказались недостаточно быстрыми. Меньше минуты, все 8 мертвяков лежат в окровавленном снегу поломанными куклами. Бугай хрипнул удовлетворенно, как мог бы хрипнуть Сталин, удовлетворенный развалинами Берлина, а затем начал есть. В отличие от своих коллег он аккуратными, но мощными движениями отрывал куски плоти и с равнодушным выражением лица жевал их, причем, что, сука, Характерно, старался не заляпать чудом уцелевший костюм. Тут я провел 4 часа, ровно столько потребовалось бугаю, чтобы поужинать и вдоволь насытиться. За это время я его внимательно изучил. Он стал заметно больше, причем не в плане жировой прослойки, которая, скорее, убавилась, а в мышечной. Он будто бы стал выше, чем при нашей последней встрече, шире, массивнее, челюсти на его здоровенной харе стали еще шире, а зубы намного острее. Достаточно острее, чтобы рвать сырое мясо как сахарную вату. Опасная машина смерти, вот что я видел перед собой. Труп совсем недавно живого выжившего военного он не трогал, его он абсолютно не интересовал. Но самое страшное, что случилось за это время. Он увидел меня. Сначала хотел подойти, даже поднялся с корточек, но, видимо, решил, что я какой-то не особо интересный, поэтому вернулся на исходное положение и продолжил трапезу. Я, когда он смотрел на меня и вставал на ноги, чуть не отложил партию кирпичей. Поняв, что, в принципе, пронесло, остался сидеть за стеной и наблюдать за очень и очень странным мертвяком. Я еще в тот раз понял, что мой бросок меткопьем оказал на него определенное влияние, но сейчас со всей уверенностью могу утверждать, что бугая тот бросок изменил кардинально. Я вижу в его глазу интеллект. Он понимает, что делает. То, что сейчас происходит, не удовлетворение базовых инстинктов, а прокачка. Он сам напал на особо быстрых мертвяков, причем показал скорость, которой не было во время нашего противостояния, уничтожил их и, совершенно без каких-либо эмоций, съел. В его глазах расчет. Именно этот расчет заставил его проигнорировать меня, хотя он узнал меня, определенно узнал. Поняв, что на костяках быстрых мертвецов не осталось мяса, бугай поднялся на ноги, затем достал из кармана телефон, причем совершенно не тот, что был у него, активировал пальцем экран и, уткнувшись в экран, пошел обратно через кусты. Жесть. Я минут 30 сидел без движения, приходя в себя. Бугаю я был на один зуб. Тут даже АК, которым я не особо умею пользоваться, вряд ли бы помог. Я же видел его увороты, так уворачиваться нельзя. Он будто бы знал, где будут когти мервяков в следующий момент. Опасная тварь, которую не интересуют слабые живые люди. Он перешел на совершенно другую ступень пищевой цепочки. Я дошел до костяков, посмотрел на убитого солдата, вытащил из его АК-74 метра абсолютно пустой магазин, который будет мне совершенно не лишним, также извлек из изорванной разгрузки еще 4 таких же пустых магазина, засунул их в рюкзак и продолжил свой путь. Впереди долгая дорога в Казахстан. Да, я не отказался от своей идеи, надо двигать туда. Там мало людей, там безопаснее. Это был единственный путь для преодоления реки Малга. Но, тут мертвецов едва ли не больше, чем в Баратове до падения ракет. Все пространство трассы на ГЭС заставлено автомобилями, а между ними ковыляют мертвяки, причем преимущественно слабые. Настолько слабые, что не интересуют серьезных игроков. Да, они слабые, но через них мне не пройти. Что же делать? Я за прошедшие 8 часов преодолел всего 30 километров. Кругом, как я и ожидал, полно мертвецов. Некоторые бегают, некоторые ковыляют, но каждый из них активно ищет кого-то слабее и аппетитнее. 4 часа я прятался во дворе придорожной кафешки, куда мне пришлось резко запрыгнуть, чтобы избежать встречи со стаей шустриков. Они что-то почуяли, поэтому крутились вокруг кафе битых 4 часа, но потом, сделав вывод о бесперспективности поисков, помчались дальше. И вот, пережив далеко не самые лучшие часы моей жизни, я стою перед ГЭС и не знаю, что делать дальше. Прорываться. Сомну толпой и я стану одним из них. Вплавь. На реке лед, но даже на вид недостаточно крепкий, чтобы удержать меня. Уйду под лед, поминай как звали. Хотя это лучше, чем стать одним из мертвяков. Стою, значит, думаю, а потом меня прихлопывает флешбэком из детства. Мы в эту ГЭС экскурсии ходили, при этом прошли большую часть внутренних помещений. И тут я понимаю, что теоретически можно пройти под дорогой, пусть и с риском наткнуться на толщу мертвяков. Правда, свалить оттуда шансов будет куда меньше, чем с верхней дороги. Да какая, наномер и краткая, разница, где умирать. Мне 100% надо на тот берег, потому что есть надежда, что плотность размещения населенных пунктов по мере приближения к Казахстану будет уменьшаться, из чего следует уменьшение концентрации мертвяков. А это очень хорошо. Нашел взглядом лестницу в технические помещения ГЭС. Немедленно спустился вниз, обнаружил приоткрытую стальную дверь, заглянул туда и обомлел. Пусто. Занамерясь, вхожу, включаю фонарик и иду. Обнаружил абсолютно пустую проходную, перескочил через символическую ограду и пошел вперед. Пройдя через очередную настежь открытую стальную дверь, оказался в машинном зале. Это самая длинная часть ГЭС, населенная ограниченным количеством мертвяков. Анимешный лук, настало твое время. Извлек из колчана стрелу, приложил к луку, натянул тетиву, прицелился в мертвяка в экипировке сотрудника ГЭС, выстрелил. Без каких-либо лишних звуков тетива послала стрелу в указанном направлении, и та пробила шею мертвяка аккурат в области шейного позвоночника. Стрел у меня с собой всего 15, что являлось фактом заботы от БАЦа, который напихал их в кейс явно больше, чем было задумано конструкторами. Вообще, было бы неплохо подумать над расширением боезапаса, а то 15 штук – это ни о чем. Подошел к упокоенному мертвяку и извлек углепластиковую стрелу из его шеи. Плюс 50 ед, опыта. Сразу видно, они тут разожраться не смогли. Пошел дальше, но лук убрал в садак. Кейс остался в родительской квартире, так как таскать его с собой совершенно несподручно. Сверкнул в свете фонарика офисный скромосакс. Голова очередного мертвяка в спецодежде с пластиковым хлопком защитной каски упала на бетон. Плюс 50 ед, опыта. Продвинулся на метров 100, по пути упокоив 17 мертвяков, причем троих исключительно ногами, одетыми в чулки ОСК. Зрелище сюрреалистическое, скажу я вам. Плюс 850 ед, опыта. Вот так вот, без спешки, можно потихоньку прокачаться. Наткнулся на плотную группу мертвяков, стоящих перед задраенной наглухо стальной дверью. Этих скрамосаксом не возьмешь. Достаю кастеты и готовлюсь к ожесточенному месиву. Я не отказался от идеи соорудить себе броню, но, как выяснилось, ОСК вполне способен держать слабые укусы неразожравшихся мертвяков. Подхожу к толпе как Ван Дамм к группе алкашей. Удар, защитная каска с хлопком лопается и совершенно не защищает череп мертвяка от стальных шипов. Удар, второй кастет ломает затылок еще одного мертвяка. Мертвые сотрудники ГЭС не сразу реагируют на раздражитель, поэтому я успеваю положить восьмерых, прежде чем они начали разворачиваться. Минуты три, все мертвецы лежат так, как им положено. 22 мертвяка нашли свой покой. Плюс 1100 ед, опыта. Получен новый уровень. Получено 1 очко способностей. Охренительно. 5 очков в рукопашный бой, а остальные 4 в огнестрельное оружие. Открыто 3 вариации развития навыка рукопашный бой. 1. Каратель мертвых. Ваши удары наносят на 1% больший урон мертвой плоти. 2. Каратель живых. Ваши удары наносят на 1% больший урон живой плоти. 3. Костолом. Ваши удары наносят на 1% больше бризантного урона. Как я понял, первые 2 толкают меня на специализацию. Кто бы ни был создателем этой хномерты, он как бы ненавязчиво подталкивает меня к тому, чтобы я выбрал сторону, но в то же время дает возможность пройти мимо. Выбери я каратель мертвых, то получу возможность страшно обнамердюливать мертвяков, причем к 100 уровню урон вырастет в 2 раза, хотя стоит отметить, что мне никто никаких цифр наносимого урона не давал. Нет, не хочу так специализироваться. Пусть все получают от меня обнамердюли в равной степени. Выбираю костолом. Конечно, на фоне ремесла табаки, навык полная хномерня, но тем не менее, я бы был уже десятки раз мертв, не будь у меня навыка рукопашный бой. А вообще, потенциал у костолома есть. Кости – самая желанная цель для поражения. При огнестрельных ранениях большое значение имеет именно повреждение костей. Только повреждение костей наверняка выводит противника из строя. Солдат со сломанными руками – не солдат. На его восстановление потребуются многие месяцы, и то далеко не факт, что он станет таким, каким был прежде. А вот мясо зарастает, и на фоне костей делает это очень быстро. Будь обстоятельства более щадящими, я бы оценил этот навык, но сейчас нет, я лучше пойду по пути холодного оружия. Лук, а намеренная тема. Нераспределенное очко способности вложил в прогресс интеллекта. Теперь у меня 10 очков интеллекта, что добавит мне 1 дополнительное очко навыка за каждый уровень. Это тоже намеренно.